Перечитал только что написанное. Говоря так об Азаисе, не его, а себя воображаю я в невыгодном свете. Я отлично это понимаю и прибавляю несколько строчек в назидание Бернару. На тот случай, если его очаровательная нескромность снова побудит его сунуть нос в эту тетрадь. Несмотря на недолгое свое знакомство со стариком, он поймет, что я хочу сказать. Я очень люблю старика и сверх того, как он говорит, уважаю его. Но едва я оказываюсь подле него, мне становится как-то не по себе. Вследствие этого его общество в достаточной мере меня тяготит. Я очень люблю его дочь, пасторшу. Госпожа Видель похожа на Эльвиру Ламартина, правда, состарившуюся. Разговор ее не лишен прелести. Ей довольно часто случается не заканчивать произносимых фраз, отчего мысль окутывается как бы поэтической дымкой. Неточность и незаконченность она превращает в бесконечность. Она от будущей жизни ожидает всего, чего ей недостает на земле. Это позволяет ей безгранично расширить область своих надежд. Самая узость ее кругозора способствует ее устремлению ввысь. Достаточно ей редко встречаться с Виделем, чтобы вообразить, будто она его любит. Достойный человек постоянно в отлучке, тысячи всяких дел, забот, проповеди, съезды. Посещение бедных и больных вынуждают его лишь изредка бывать дома. Он всегда пожимает вам руку на ходу, но тем более сердечно. Очень тороплюсь, я не могу поговорить с вами. Встретимся на небесах, там и наговоримся. Отвечаю я ему, но он не успевает меня услышать. Ни минуточки свободной, вздыхает госпожа Видель. Если бы вы знали, сколько работы он взваливает на себя, с тех пор как... Так как всем известно, что он никогда не отказывается, то... Вечером, когда он возвращается, он бывает иногда таким усталым, что я почти не осмеливаюсь говорить с ним из страха, что он столько отдает другим, что у него ничего не остается для своих. Когда она говорила это, мне вспомнились некоторые возвращения Виделя во времена, когда я жил в пансионе. Вспомнилось, как он охватывал голову руками и громко зевал. Но уже тогда мне казалось, что он, пожалуй, скорее страшился этого краткого отдыха, чем желал его, и что больше всего ему был бы тягостен досуг, который позволил бы ему привести в порядок свои мысли. «Вы не откажетесь выпить чашечку чая?» обратилась ко мне госпожа Видель, когда служанка поднесла поднос с чайным прибором. «Мадам, у нас сахару нет». «Я уже сказала, что вы должны обращаться за этим к барышне Рошель. Ступайте живо. Вы звали наших молодых людей?» «Месье Бернар и месье Борис ушли. А месье Арман живее». Затем, не дожидаясь, когда служанка выйдет. Эта бедная девушка родом из Страсбурга. У нее нет никакой. Все приходится растолковывать ей. Ну чего же вы ждете? Служанка обернулась, словно змея, которой наступили на хвост. Внизу ждет репетитор. Он хотел подняться сюда. Говорит, что не уйдет, пока ему не заплатят. Лицо госпожи Видель приняло трагическое выражение. Ну сколько раз мне говорить, что я не занимаюсь денежными делами. Скажите ему, чтобы он обращался к барышне. Ступайте. Ни минуты покоя. Ей-богу, я не понимаю, о чем думает Рошель? Мы не будем ждать ее к чаю. Она никогда не пьет чаю. Ах, это начало занятий нам причиняет столько беспокойства. Репетиторы, предлагающие свои услуги, требуют непомерной платы. А когда их требования приемлены, они сами оказываются никуда не годными. Папа принужден был выразить последнему свое неудовольствие. Он проявил слишком большую слабость по отношению к нему. Теперь этот репетитор нам угрожает. Вы слышали, что говорила девушка? У всех этих людей на уме только деньги. Словно в мире нет ничего более важного, пока мы не знаем, кем его заменить. Проспер всегда того мнения, что нужно только помолиться Богу, и все устроится. Служанка принесла сахар. Вы позвали месье Армана? Да, барыня, он сейчас придет. А Сара? Спросил я. Она возвращается только через 2 дня. Она гостит у друзей в Англии, у родителей той молодой девушки, которую вы видели у нас. Они были очень любезны, и я рада, что Сара может немного... Лаура тоже. Я нашла, что она выглядит гораздо лучше. Это пребывание в Швейцарии после юга принесло ей много пользы, и вы были очень любезны, что уговорили ее. Один лишь несчастный Арман не покидал Парижа все каникулы. А Рошель? Ах, да, вы правы, она тоже. У нее было много предложений, но она предпочла остаться в Париже. Там уже дедушка нуждался в ее помощи. И затем в этой жизни не всегда удается делать то, что хочешь. Время от времени я должна повторять детям эту истину. Нужно помнить и о других. Неужели вы думаете, что мне самой не доставило бы удовольствие прокатиться в Саас-Фе? Или что Проспер, отправляясь в путешествие, делает это ради удовольствия. «Арман, ты прекрасно знаешь, что я не люблю, когда ты приходишь сюда без воротничка», — прибавила она, увидев входящего в комнату сына. «Дорогая мама, вы мне внушили как религиозную обязанность не придавать значения внешности», — сказал он, подавая мне руку. «И очень кстати, потому что прачка приходит только во вторник, а оставшиеся у меня воротнички все изорваны». Я вспомнил то, что Оливье говорил мне о своем приятеле. Мне действительно показалось, что за его злой иронией скрывалось выражение глубокой тревоги. Черты лица Армана обострились, длинный крючковатый нос нависал над тонкими бесцветными губами. Он продолжал. «Вы сообщили вашему знатному гостю, что наша постоянная труппа к открытию зимнего сезона пополнилась несколькими новыми звездами, сыном одного глубокомысленного сенатора и юным виконтом де Пассаваном, братом знаменитого писателя. Не считая двух рядовых артистов, которых вы уже знаете, но которые от этого являются не менее почтенными, князя Бориса и маркиза де Профитандье, а также еще нескольких титул и достоинства которых еще предстоит установить». «Вот видите, он все такой же», — сказала бедная мать с улыбкой, слушавшая эту насмешливую речь. Боясь, чтобы он не заговорил о Лауре, я поспешила откланяться и спустился к Рошелле. Она, засучив рукава блузки, помогала убирать классную комнату, но поспешно опустила их, заметив мое приближение. «Мне очень тяжело обращаться к вам за помощью», — начала она, увлекая меня в соседнюю комнату, служившую для занятий с учениками. «Я хотела обратиться к Дувье, который просил меня об этом, но когда я увиделась с Лаурой, то поняла, что не могу больше этого сделать». Рошель была очень бледна, когда она произносила последние слова, ее губы и подбородок конвульсивно задрожали, так что на несколько мгновений она принуждена была замолчать. Не желая ее смущать, я отвернулся. Она прислонилась к двери, прикрывши ее за собой. Я хотел тихонько пожать ей руку, но она вырвалась. Наконец, сделав над собой огромные усилия, она спросила сдавленным голосом. «Можете вы одолжить мне 10 000 франков? Набор у нас нынче хороший, и я надеюсь, что скоро буду в состоянии возвратить вам долг». «Когда вам нужны деньги?» Она не ответила. 1000 франков с лишним сейчас при мне», — продолжал я. «Завтра утром я принесу вам всю сумму. Даже сегодня вечером, если необходимо». «Нет, можно и завтра. Но если бы вы могли оставить мне сейчас 1000 франков...» Я вынул деньги из бумажника и протянул ей. «Хотите 1400?» Она опустила голову и сказала «да», так тихо, что я едва расслышал. Затем, шатаясь, подошла к парте, тяжело опустилась на нее, облокотилась обеими руками на пюпитр, закрыла лицо и сидела несколько минут неподвижно. Мне показалось, что она плачет. Но когда я положил ей руку на плечо, она подняла голову, и я увидел, что глаза у нее сухие.